Ты все привела в порядок за время его отсутствия, и подумать только, как красиво и уютно здесь стало. Разве можно представить себе, что находишься в бедном стареньком домишке? Да, комнаты наряднее этой во всей деревне не найти. Он пытался и жену заставить похвалить фру Сундлер, но она думала о своем и не сказала ни слова. Карл, Артур и Тея так увлеклись, разглядывая ящички и полочки письменного стола, что не заметили, как Анна выскользнула из комнаты. Она вошла в кухню, взяла свечу с кухонного стола, вышла в коридорчик, чтобы отыскать свою шубейку и чепец. Она была совершенно спокойна. Она не возмущалась, как тогда, в свадебную ночь. Она и не думала что-нибудь над собой сделать, а просто решила пойти на квартиру к хозяевам, у которых жила прошлым летом, когда торговала в Корщурке, и попроситься у них переночевать. Ей нужно было что-то сделать, чтобы показать ему и его Тее, что она хочет быть в доме хозяйкой, а не прислугой. Отыскивая свою одежду, она заметила, что в коридорчике есть еще одна дверь. Ключа в замке не было, но она не растерялась из-за такой малости. Вынула ключ из кухонной двери, осторожно вставила его и отперла замок. Она попала не то в комнатушку, не то в чуланчик с одним узеньким окошком. Здесь было довольно тепло, хотя печки не было. Стенка из ростовой печи из комнаты мужа выходила сюда в одном углу. Стены голые, побеленные, кое-где прибиты вешалки. Видно, это был чулан для одежды. И тут, к своему превеликому изумлению, она увидела в глубине чулана настоящую парадную кровать. Нарядный красный полог, пышные пуховые перины, широкий кружевной подзор на простынях, одним словом, лучшего и желать нечего. Молодая жена постояла молча, глядя на это чудо. Потом сняла шубейку и чепец, вставила ключ на место и воротилась в кухню. Сперва она посидела там одна. Потом они, видно, спохватились, что ее нет, и поспешили пойти к ней. «Куда ж ты подевалась?» — спросил Карл Артур. «Устала с дороги. Может быть, хочешь прилечь?» «Я пробовала было лечь в кровать, что для меня постелена, да боялась, что не улягусь в ней», — сказала она с досадой, хотя при этом засмеялась. «Ну и как же? Улеглась?» — спросил Карл Артур и тоже засмеялся. «Поди-ка затолкай корову в телячье стойло. Что вдоль, что поперек, не влезет. Может, и помещусь, коли на бок лягу. И то морока будет одеяло скидывать да на пол вставать, когда на другой бок повернуться захочу». Говорила она это без злобы, и муж продолжал смеяться. Однако она не могла не заметить, что он был смущен и смеялся, чтобы скрыть свое замешательство. «Тебе вот смешно? Нет, чтобы обо мне позаботиться. Я, чай, трое суток в санях сидела, закалела вся, аж кости ломит». Карл Артур подошел к диванчику, взглянул на него. «Ложись в постель, что в моей комнате», — сказал он. «А я попытаюсь устроиться в этом ларе. Еще чего выдумал? На то ты, что ли, женился, чтобы спать всю ночь на боку, свесив ноги? Нет уж, я на полу постелю. Мне не впервой. Да и то боязно. Холодно ночью-то будет, как огонь в печи погаснет. Не помирать же мне теперь, когда я своим домом зажила». Ее муж вовсе растерялся. Он бросил умоляющий взгляд на фру Сундлер, своего доброго друга, но та барабанила пальцами по столу и делала вид, что не хочет слушать, как муж с женой говорят о своем. «Коли в зимнюю-то ночь на полу спать ложишься, так одну овчину надо подстелить, а другой укрыться. А у нас всего-навсего одна овчина.